Примечание главе 27. Консьержери, часть Дворца правосудия в Париже, замок главного исполнительного чиновника парламента, консьержа, отсюда ее название, затем тюрьма, ныне музей. Госпожа Гойе, по-видимому, жена члена директории Луи Жерома Гойе, годы жизни 1746-1830. Ленорман Мари Анна Аделаида, годы жизни 1772-1843, известная карточная гадалка, в 1808 году была выслана из Франции Наполеоном, которому не нравилось сближение его жены с ней, оставила мемуары о Жозефине, выступала также с сочинениями о прорицаниях. Улица Турнон находится на левом берегу Сены, выходит прямо к Люксембургскому дворцу. Свое название получило в XVI веке от имени государственного деятеля Франции кардинала Франсуа де Турнона, годы жизни 1489-1562, аббата, расположенного неподалеку от монастыря Сен-Жермен-де-Пре. Грезетка. Принятый во французской литературе образ девушки-работницы не слишком строгих правил. «Да будет ваша воля, сударыня, на этом свете и на небесах». Бонапарт перефразирует здесь слова из молитвы «Отче наш», «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Матфей. Конец примечаний, главе 27.